Вы хороший пилот, и вы хорошо посадили корабль. По-моему, вы прекрасный биолог, — сказал Горбовский. Лицо его было все забинтовано. Просто прекрасный биолог, настоящий энтузиаст. Правда, Марк? Валькенштейн кивнул и, разлепив губы, сказал: — Несомненно, он хорошо посадил корабль, но поднял корабль не он. — Понимаете, — Горбовский говорил очень проникновенно, — я читал вашу монографию о простейших, она превосходна, но нам с вами не по дороге. Сидоров с трудом глотнул и сказал: — Почему? Горбовский поглядел на Валькенштейна, затем на Бадера. Он не понимает. Валькенштейн кивнул. Он не смотрел на Сидорова. Бадер тоже кивнул и посмотрел на Сидорова с какой-то неопределенной жалостью. — А все-таки? — вызывающе спросил Сидоров. — Вы слишком любите штурмы, — сказал Горбовский мягко. — Знаете, это штурм ундранг, как сказал бы директор Бадер. — Штурм и натиск, — важно перевел Бадер. — Вот именно, — сказал Горбовский. — Слишком. — А это не нужно. Это паршивое качество. Это кровь и кости, и вы даже не понимаете этого. — Моя лаборатория погибла, — сказал Сидоров. — Я не мог иначе. Горбовский вздохнул и посмотрел на Валькенштейна. Валькенштейн сказал брезгливо: — Пойдемте, Леонид Андреевич. — Я не мог иначе, — упрямо сказал Сидоров. — Нужно было совсем иначе, — сказал Горбовский. Он повернулся и пошел по коридору. Сидоров стоял посреди коридора и смотрел, как они уходят втроем, и Бадер и Валькенштейн поддерживают Горбовского под локти. Потом он посмотрел на свою руку и увидел красные капли на пальцах. Тогда он пошел в медицинский отсек, придерживаясь за стену, потому что его качало из стороны в сторону. — Я же хотел как лучше, — думал он. — Это было самое важное — высадиться. И я привез контейнеры с микрофауной. Я знаю, это очень ценно, и для Горбовского это тоже очень ценно, ведь Горбовскому рано или поздно самому придется высадиться и провести рейд по Владиславе, и бактерии убьют его, если я не обезврежу их. Я сделал то, что надо. На Владиславе, планете голубой звезды, есть жизнь. Конечно, я сделал то, что надо. Он несколько раз прошептал: «Я сделал то, что надо», но он чувствовал, что это не совсем так. Он впервые почувствовал это там, внизу, когда они стояли возле планеты лета по пояс в бурлящей нефти, и на горизонте огромными столбами поднимались гейзеры, и Горбовский спросил: «Ну и что вы намерены предпринять, Михаил Альбертович?» А Валькенштейн что-то сказал на незнакомом языке и полез обратно в планету лет. Затем он почувствовал это, когда Скифалев, в третий раз оторвавшись от поверхности страшной планеты, снова плюхнулся в нефтяную грязь, сброшенный ударом бури. И он чувствовал это теперь. — Я же хотел как лучше, — невнятно сказал он Диксону, помогавшему ему улечься на стол. — Что? — сказал Диксон. — Я должен был высадиться, —— сказал Сидоров. — Лежите, — сказал Диксон. Он проворчал: — Первобытный энтузиазм! Сидоров увидел, как с потолка спускается большая белая груша. Груша повисла совсем близко, у самого лица, перед глазами поплыли темные пятна, заложило уши, и вдруг тяжелым басом запел Валькенштейн: — И если бы ты не вернулся назад, кто бы пошел вперед? — Кто угодно, — упрямо сказал Сидоров с закрытыми глазами, — любой пойдет вперед. Диксон стоял рядом и смотрел, как тонкая и блестящая игла киберхирурга входит в изуродованную руку. «Как много крови!» — подумал Диксон. «Много-много. Горбовский вовремя вытащил их. Опоздай он на полчаса, и мальчишка никогда уже больше не оправился бы. Ну да Горбовский всегда возвращается вовремя. Так и надо. Десантники должны возвращаться, иначе они бы не были десантниками. И каждый десантник был когда-то таким, как этот Атос».